Седьмое – родовые задачи и таланты, точки Е, Ж, З, И и производные Е1, Е2 и так далее. Человеку с этим арканом крайне важно культивировать в себе такие качества, как позитивное мышление, терпение и внутреннее спокойствие, особенно в отношениях с членами своей семьи. Именно в семейной системе наиболее ярко проявляются уроки этого аркана, и от того, насколько вы умеете сохранять равновесие в этих взаимодействиях, зависит общее ощущение стабильности в жизни. Ваше поведение должно быть основано на скромности, вежливости и сдержанности. Это не маска, а естественная форма проявления силы 14 энергии, мягкой, спокойной, уравновешенной. Вас уважают не за громкие слова или демонстративные действия, а за внутреннюю стабильность, уважительное отношение к окружающим и способность сохранять мир даже в напряженных ситуациях. Однако важно помнить, сдержанность не равно закрытость. Подавляя эмоцию или полностью уходя в себя, вы рискуете отгородиться от близких и скатиться в эмоциональную изоляцию, что превращает природную деликатность в отчужденность. Замкнутость и эгоцентричное отстранение от проблем семьи и общества – один из главных токсичных сценариев 14-го аркана, который нужно осознанно избегать. Энергия умеренности требует не ухода от эмоций, а их мягкой, зрелой интеграции в общение и повседневную жизнь. Главная задача, которую вы несете по роду и по линии судьбы – это построение внутреннего и внешнего баланса. Речь идет не только о душевном покое, но и о гармонии между духовным и материальным, личным и общественным, физическим здоровьем и эмоциональной стабильностью, отношениями и личными границами. Именно через гармонизацию всех этих сфер вы реализуете свое предназначение и находите подлинное чувство целостности. Баланс — не результат, а образ жизни. И ваша сила не в борьбе, а в умении удерживать равновесие, даже когда все вокруг теряет устойчивость. Какие ошибки совершили ваши предки? Первое. Нарушение внутреннего и внешнего баланса, склонность к крайностям, либо полное растворение в семье и служении, либо эгоцентричный уход в себя и личные интересы, жизнь в перекосе, работа в ущерб здоровью, духовность без материальной базы, забота о других без заботы о себе. Второе – подавление чувств и эмоциональное самоотречение. Привычка не выражать эмоции, считать чувства слабостью или ненужными. Формирование атмосферы эмоционального холода в семье. Нельзя плакать, жаловаться, радоваться слишком громко. Третье – излишняя сдержанность, доходящая до отрешенности, закрытость, уход в себя, молчаливое несогласие вместо открытого диалога, эмоциональная недоступность, особенно отцовская или материнская фигура, отсутствующая внутренне. Четвертое – жертвенность и уход в роль удобного, постоянное подстраивание под других, отказ от собственных желаний ради мира в доме, невозможность говорить «нет», подавление собственной воли в угоду семейному сценарию. Пятое – жесткий контроль и стремление все держать под контролем. Установка «если не я», все развалится, как способ компенсировать внутреннюю тревожность, неумение доверять себе, детям, партнерам, жизни в целом. Шестое – отказ от самореализации ради внешнего покоя. Жизнь по шаблону, без раскрытия внутреннего потенциала. Главное, чтобы было спокойно. Игнорирование личных интересов, талантов и творческой энергии. Седьмое – подавление конфликтов вместо их решения. Замалчивание проблем, избегание обсуждений, откладывание важных разговоров на потом. Установка «молчи, и все пройдет», приводящая к хроническому напряжению в семье. Восьмое – нерешенные обиды, передающиеся по роду. Неспособность прощать ни других, ни себя. Жизнь в состоянии внутреннего конфликта с родителями, супругами, детьми, который так и не был завершен. Девятое – отказ от чувства ради ложной стабильности, сохранение семьи, брака или образа идеальной жизни ценой личного счастья, поддержание видимости покоя при полном внутреннем выгорании. Как это проявляется в последующих поколениях? Первое. Эмоциональная закрытость и страх открываться. Потомки стыдятся или боятся проявлять чувства, считают эмоции ненужными или опасными. Привычка скрывать боль, радость, обиду, нежность даже в близких отношениях. Второе. Уход в крайности вместо баланса. Постоянное качание маятника от перегрузки до апатии, от контроля до полной отстраненности, неспособность удерживать умеренность или все или ничего. Третье. Повышенная тревожность и склонность к самоконтролю. Страх отпустить ситуацию, постоянное напряжение, стремление все контролировать, невозможность расслабиться или довериться жизни. Четвертое. Зависимость от внешнего одобрения. Желание быть удобным, стремление нравиться, быть хорошим сыном, дочерью, партнером, родителем. Подавление собственного мнения ради сохранения мира в отношениях. Пятое. Неспособность строить зрелые эмоциональные отношения, либо замкнутость и отстраненность, либо болезненная зависимость, проблемы с доверием, страх близости, избегание глубокого контакта. Шестое. Привычка избегать конфликтов, уход в молчание, проглатывание обид, накопление внутреннего напряжения, невысказанные претензии, которые со временем выливаются в пассивную агрессию или психосоматику. Седьмое. Склонность к жертвенности. Готовность отказываться от себя ради других, особенно ради семьи. Ощущение, что личные желания — это эгоизм. Восьмое. Отсутствие ориентира на себя. Жизнь по чужим шаблонам, без связи со своими настоящими потребностями и желаниями. Чувство внутренней пустоты, неосознанность своего пути. Девятое. Низкий уровень жизненной энергии. Хроническая усталость, апатия, отсутствие радости. Впечатление, что человек живет на автомате, без вкуса к жизни. Десятое. Проблемы с самоопределением и самореализацией. Сложность с выбором жизненного пути. Ощущение, что не знаю, кто я и чего хочу. Страх брать на себя ответственность за собственную судьбу. Что нужно сделать, чтобы исправить карму? Первое. Осознанная работа с эмоциональной закрытостью. Начать позволять себе проживать и выражать эмоции. Через честные разговоры, творчество, телесные практики. Учиться говорить о чувствах спокойно и прямо, не уходя в обиды или молчание. Второе. Восстановление внутреннего баланса через повседневные привычки. Внедрить умеренность в питание, сон, физическую активность, информационную среду. Избавиться от крайностей. Все или ничего. Работаю до выгорания. Потом лежу без сил. Третье. Формирование личных границ. Перестать быть удобным для всех. Учиться говорить «нет» без чувства вины. Разделять, где моя зона ответственности, а где чужие ожидания. Четвертое. Тренировка терпения и доверия к жизни. Развивать навык жить в своем ритме, не подгонять события, не сравнивать себя с другими, доверять тому, что все приходит вовремя, если вы в балансе с собой. Пятое. Работа с родовыми установками. Осознать, чьи модели поведения вы повторяете. Мать, отец, бабушка и так далее. Поблагодарить род за опыт и сознательно выбрать другой путь. Путь гармонии, а не жертвенности или отстраненности. Шестое. Экологичное проживание конфликтов. Не избегать напряженных ситуаций, а учиться их конструктивно проживать. Развивать навык мирного диалога. «Я чувствую, мне важно. Давай найдем компромисс». Седьмое. Разрешение себе быть живым, а не правильным. Отказаться от маски идеального. Позвольте себе быть уязвимым, настоящим, несовершенным. Делать выбор, исходя из себя, а не из страха быть осужденным. Восьмое. Восстановление связи с телом и чувствами. Медитация, йога, дыхательные практики, телесно-ориентированная терапия, любые практики, возвращающие вас в здесь и сейчас. Регулярно проверять, что я сейчас чувствую, о чем сигналит мое тело. Девятое. Развитие творчества как инструмента баланса. Творчество — один из главных каналов раскрытия и саморегуляции по 14-му аркану. Музыка, живопись, письмо, кулинария, дизайн. Садоводство, любые формы, где вы создаете красоту и порядок. Десятое. Практика благодарности и простых радостей. Учиться видеть ценность в обыденном, наслаждаться тишиной, уютом, природой, общением без надрыва. Это возвращает энергию и укрепляет точку опоры внутри.